Нельзя также все объяснять определенным сходством двух умерших мужчин или просто ошибкой. Прежде чем войти в здание милиции, адвокат, безусловно, все хорошо продумал и остался уверен в своей правоте. А если адвокат не ошибается? Может, и вправду этот человек, тело которого было найдено на дне Вислы, приходил в 104-ю нотариальную контору и отдал на хранение адвокату Рушинскому то странное завещание? Тогда показания адвоката и курьера бросают совсем новый свет на все дело Ярецкого. Если к адвокату приходил человек в мешке, то, следовательно, Владимира Ярецкого у него не было. Значит, какой-то другой человек, личность которого милиции пока не удалось установить, каким-то образом завладел удостоверением личности Ярецкого и, используя свое сходство с ним, с успехом разыграл небольшую комедию, передавая на хранение завещание в нотариальную контору. Кому-кому, а ему как следователю, было хорошо известно, что у адвокатов и в нотариальных конторах тождественность личности устанавливается беглым ознакомлением с удостоверением. Да и в других учреждениях дело обстоит точно так же. Никто ведь не прибегает к такому единственно надежному способу проверки тождественности, как отпечатки пальцев. Вот почему и адвокат действовал, ни минуты не сомневаясь в том, что имеет дело с владельцем ремесленного предприятия. С какой же целью неизвестный выдал себя за Ярецкого и сделал такое странное завещание? Вероятно, ради каких-то ему одному известных корыстных целей. Этому человеку должно быть стало известно, что Владимир Ярецкий вскоре умрет, и он решил использовать это в своих целях. Скорее всего, чтобы путем шантажа заставить Ковальского отдать большую часть наследства. Наследство, которое тот должен был получить по милости этого мошенника. Но Владимир Ярецкий, как засвидетельствовали все, кто его знал, был совершенно здоровым человеком. А между тем тот, кто фальсифицировал его последнюю волю, точно знал, что владелец мастерской вскоре умрет. Он даже предрекал эту смерть, находясь у адвоката. Уж не помог ли он сам судьбе? Не он ли убил Ярецкого? Не он ли автор письма в милицию, в котором якобы сам Ярецкий сообщал о предстоящем самоубийстве? Ведь оба документа, завещание и письмо, были вручены адвокату Рушинскому одновременно? Да, именно так. Если принять эту, на первый взгляд, фантастическую версию, многое становится понятным. И странные распоряжения в завещании, и стремление ущемить интересы жены, и даже оскорбительные замечания по ее адресу. Но и в этой новой концепции не все было ясно. Если человек в мешке сыграл роль Ярецкого в кабинете адвоката, а потом убил владельца мастерской, то почему и сам он вскоре погиб так трагически? Чем больше майор раздумывал над этим делом, тем более трудным и запутанным оно ему казалось. Майор решил пока никого не посвящать в свои предположения, в том числе и адвоката Рушинского. Вместе с тем он теперь был твердо убежден в необходимости немедленно возобновить расследование по делу об убийстве Ярецкого. Смерть организатора. Прошло уже больше 5 недель, а следствие по делу человека в мешке не продвинулось ни на шаг. Капитан Мельчарик проклинал тот лихой час, когда начальник взвалил на него это дело. Несмотря на все усилия, не удалось даже установить фамилию и имя убитого. Напрасно капитан Мельчарик каждые 10 дней рассылал по всей стране фотографии убитого и напоминания о необходимости ответа на запрос. В отделе розыска пропавших лиц при главном управлении милиции капитан Мельчарик стал едва ли не ежедневным гостем. В архиве просматривались дела за многие годы, сравнивались сотни самых различных происшествий, изучались фотографии, и все напрасно. Майор Калинович довольно часто виделся с адвокатом Рушинским. Каждый раз, встречая майора,

парикмахерских не хватает мастеров-мужчин, и хороший специалист всегда найдет и место, и возможность хорошо заработать, Бригун ссылался на свое якобы плохое зрение. В доказательство тому он стал носить большие темные очки. Однако же получить пенсию по инвалидности он ни разу не попытался. Возникало подозрение, что дымчатые очки служили Бригуле для иных целей, для маскировки, чтобы труднее было его узнать. Как выяснилось, и варшавской милиции личность Романа Бригулы была достаточно хорошо известна. Его неоднократно задерживали. При этом посредничество в торговле краденым было, пожалуй, наименее серьезным среди обвинений, которые предъявлялись ему. Тем не менее, более 48 часов Бригула в милиции никогда не гостил. Всякий раз его вынуждены были освобождать из-за отсутствия достаточно веских улик. Вот почему в Центральном дактилоскопическом бюро не оказалось отпечатков пальцев Бригулы. 3 года назад Роман Бригула неожиданно исчез из поля зрения варшавских милиционеров. Его имя перестало упоминаться в милицейских донесениях, на него перестали поступать жалобы, его не задерживали за пьянство. В общем, все указывало на то, что грешник вступил, наконец, на путь исправления. Однако у капитана Мельчарика имелись серьезные основания не слишком верить в чудесное преображение старого грешника. Роман Бригула, как выяснилось, жил весьма обеспеченно. После того, как была установлена личность человека в мешке, и весть об этом распространилась по всей Варшаве, многие вдруг обрели и память, и речь. Так официанты стали без труда узнавать на предъявляемых им фотоснимках своего солидного клиента, любившего, правда, изрядно выпить, но и дававшего им хорошо заработать. Каковы же были источники доходов этого человека? Тщательный обыск в комнате убитого не дал ответа на этот вопрос, хотя у него был обнаружен хитроумно сделанный тайник. В нем хранились 12 тысяч злотых, 117 американских и 35 канадских долларов, 50 западногерманских марок, а также одна золотая 20-долларовая монета, 3 золотые 5-рублевки и золотой браслет весом 30 граммов. В общем, для безработного парикмахера с подорванным здоровьем совсем неплохие сбережения. И вряд ли они были результатом честного труда на ниве служения парикмахерскому искусству. Обращал на себя внимание и тот факт, что при обыске у него не было найдено никаких писем, записей телефонов и адресов. Этот человек не вел ни прихода расходных книг, ни дневников. Видимо, Роман Бригула учитывал вероятность того, что может наступить момент, когда его жилищем заинтересуются органы прокуратуры или милиции. Не ответив на все эти загадки, невозможно было понять и причины его убийства, а также выявить тех, кто совершил это преступление. Капитан Мельчарик решил во что бы то ни стало раскрыть все эти тайны Романа Бригулы. Лучшие агенты начали собирать о нем сведения, используя при этом и те контакты, которые у них имелись в преступном мире. Вопреки бытующим легендам, людям этой среды не так уж свойственна профессиональная солидарность, и в своем поведении они отнюдь не руководствуются каким-то особым только у них существующим моральным кодексом. Выдача сообщников, правда, не поощряется, но передача всякого рода слухов и сплетен, в том числе и работникам милиции, за большой грех не почитается, а уж тем более, если это касается покойника. Роман Бригула, как выяснилось, не пользовался симпатией в этой среде. Тем не менее, сотрудничать с ним считалось выгодным. Обвиняли же его в том, что он никогда не подвергал себя риску. Рисковали другие, но только не он. Другие, случалось, засыпались и попадали за решетку, но Бригула неизменно оставался на свободе. В преступном мирке столицы этот человек положил начало новой специальности — организатора преступлений. Преступлений в варшавском масштабе. Роману Бригуле, безусловно, далеко было до его английского коллеги-организатора преступления века.

От вашей версии ничего не осталось. Теперь вам придется признать свою ошибку. Не существует больше и чуда, один покойник и два трупа. Теперь у нас есть два покойника и два трупа. Владимир Ярецкий, покончивший с собой в мае, и Роман Брегула, убитый неизвестным или неизвестными преступником в июле. Таковы факты. А факты, как известно, упрямая вещь. «Чем хуже для фактов», — ответил майору не менее упрямый адвокат. Неразорвавшиеся снаряды все еще опасны. Прошло более двух месяцев. Шел к концу сентябрь. Расследование, возглавляемое капитаном Мельчариком, дальше не двигалось. Убийца Романа Брегулы обнаружен не был. В управлении милиции утвердилось мнение, что это преступление — результат сведения личных счетов среди преступников. Убийца сумел замести следы, и обнаружить его можно будет лишь в случае, если он сам себя чем-либо выдаст или если кто-либо выдаст его. Капитан Мельчарик был убежден, что в среде преступников немало найдется таких, которые могут кое-что рассказать по этому поводу. Вот почему его сотрудники продолжали прощупывать среду, в которой действовал организатор, и собирать о нем сведения. «Организатор» стало условным названием папки с документами по делу Романа Брегулы, названием, присвоенным этому делу капитаном Мельчариком. Шло время, а все усилия напасть на след убийцы или хоть как-то продвинуть расследование оказывались тщетными. Майор Калинович в это время занимался делом крупной шайки похитителей автомобилей. Она действовала в основном на побережье. Угонялись в Варшавы, притом только светлые, затем их перегоняли в Познань, иногда в Варшаву или в Катовицы, и продавали на черном рынке. Воры располагали целым арсеналом фальшивых документов, а при сделках пользовались украденными удостоверениями личности. Кража документов осуществлялась обычно так. Вор поселялся в многоместном номере гостиницы и, пользуясь беспечностью своих товарищей по ночлегу, выкрадывал у них документы, ничего другого при этом не трогая. Банда была прекрасно организована. Существовало разделение труда. Одни угоняли автомобили, другие обеспечивали их всеми необходимыми документами, третьи, имевшие собственный гараж, укрывали машины, меняли номерные знаки и номера на моторах, и, наконец, четвертые занимались сбытом угнанных машин. За полтора года банда украла и продала автомашин на сумму свыше 3 миллионов злотых. Теперь вся шайка была арестована. Милиция разыскивала по всей стране угнанные машины, возвращала их законным владельцам. Чаще всего пострадавшими оказывались государственные и кооперативные предприятия и учреждения. Даже популярный на побережье Дзенник Балтыцкий оказался в их числе. В четверг, 24 сентября, в кабинете майора Калиновича раздался звонок. «Алло, Лешик, это ты?» «Михал, это я. Узнаю тебя по голосу. Хотя в трубке страшный треск». «Точно, капитан Михал Новак собственной персоной. Ты звонишь, чтобы пригласить меня на именины?» «Это само собой разумеется. А сейчас мне надо кое-что тебе рассказать. Возможно, это тебя заинтересует. Ну, выкладывай, что там у тебя. Чую, хочешь втравить меня в какое-то паскудное дельце. Ничего из этого не выйдет. Пока не покончу со своими автомобилистами и думать ни о чем другом не стану. Хоть бы там у тебя все горело и рушилось». «Именно, все горит и рушится. В таком случае звони пожарникам». «Им уже позвонили. Может быть, все-таки ты дашь мне, наконец, договорить?» «Ну, давай. Ты еще помнишь владельца мастерской, который спрыгнул с моста? Ярецкого. Владимира Ярецкого, кажется. Наше отделение занималось предварительным следствием, а потом передали дело в ваше управление, и ты его принял». «Помню, это было самоубийство, и прокурор прекратил следствие». «Не о Ярецком речь. Сегодня утром в бывшей его мастерской на Хилминской произошел сильный взрыв». «И что же?» «Двое легко ранены, остальные отделались испугом». «А Барбара Ярецкая?» «Майор давно не виделся с красивой вдовой. решив не продолжать служебного знакомства. Однако зеленых глаз пани Барбары никак не мог забыть. Она в числе пострадавших, но ничего опасного нет. Что же все-таки произошло? Наши сейчас там, на Хелминской, изучают обстановку. Что-то взорвалось, начался пожар. Взрывом разрушил одну внутреннюю перегородку, высадило дверь и окно. Пожар был потушен до приезда пожарников. Хозяйка мастерской оказалась молодцом, хоть ей изрядно досталось, голову не потеряла. Сама руководила тушением пожара и всеми спасательными работами. Им еще здорово повезло, могло быть значительно хуже. Ты меня заинтриговал. Пожалуй, съезжу на Хелминскую. Я знал, что это тебя заинтересует. Я тоже еду туда. Значит, увидимся. Майор быстро убрал одну из многих папок с документами по делу банды автомобилистов, которую изучал, и выехал на Хелминскую. Еще издали он увидел у дома номер 17 столпившихся зевак. Милиция предусмотрительно закрыла ворота во двор, где размещалась мастерская, но любопытствующие, а в них никогда нет недостатка, все равно не расходились. Неужели ожидали нового взрыва? Майор с трудом протиснулся к воротам. Поскольку он был в гражданском, пришлось предъявить служебное удостоверение стоявшему у ворот милиционеру, после чего тот открыл калитку и впустил его во двор. Майору Калиновичу были хорошо знакомы и этот двор, и эта мастерская, ведь он уже однажды побывал здесь, после того, как адвокат Рушинский вручил письмо Ярецкого. Мастерская Ярецкой размещалась в кирпичном, довольно длинном одноэтажном помещении. Здесь же обосновалось еще два ремесленных предприятия — столярная и шорная мастерские. С другой стороны двора стоял двухэтажный жилой дом. Одноэтажное строение, где размещались ремесленные мастерские, имело почти плоскую крышу, покрытую толем. Первой с края, ближе к воротам, и была мастерская Ярецкой. Сюда вело два входа. Один непосредственно в маленькую конторку, за которой следовали два больших производственных помещения, где были установлены оборудование и машины. Второй — широкие ворота в одно из помещений. Через ворота автомашины прямо со двора могли въезжать внутрь мастерской. Окно конторки выходило в сторону ворот, а большие зарешетченные окна производственных помещений — на соседнее здание. Майор сразу понял, что здесь случилось. Сильный взрыв произошел в конторке. Взрывом вырвало часть крыши прямо над ней и высадило окно вместе с рамой. Дверь, должно быть, была приоткрыта, ибо взрывной волной ее сорвало с петель и отбросило метра на три в сторону. Внутри конторки все было разрушено, в том числе сложенная в пол кирпича стенка, отделявшая конторку от производственного помещения. Весь двор был усыпан кусками толя, обломками досок и клочками бумаг. Некоторые из них были обгоревшими. «Ты уже, оказывается, здесь?» — это сказал вышедший из мастерской капитан. «Я приехал на такси сразу же после твоего звонка». Майор поздоровался с капитаном Михалом Новаком. «Я зря тебя побеспокоил. Все уже выяснилось». «А что случилось?» «Не разорвавшийся снаряд». «Откуда он здесь взялся? Среди старого железного хлама?» «Нет, это здание благополучно пережило всю Вторую мировую войну». Перед сентябрем 1939 года весь чердак засыпали слоем песка, чтобы предохранить здание от пожаров и зажигательных бомб. Здесь чердак очень низкий, 1,20 м, не более. Песок насыпали толстым слоем. Во время Варшавского восстания этот район пострадал относительно мало. В этих домах размещались гитлеровцы, охранявшие переправы через Вислу. Река совсем рядом. После занятия Праги нашими войсками эта территория постоянно обстреливалась и подвергалась бомбардировке. С кукурузников сюда также сбрасывали авиационные гранаты, такие маленькие бомбочки по 10 килограммов. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Именно несколько таких бомбочек должно быть упало на это здание. Они пробили крышу и, увязнув в песке, не взорвались. После войны в спешке накрыли крышу новым толем, а чердаком никто специально не интересовался и не пользовался. Только с той стороны строения столяр время от времени кладет туда доски для просушки. Гранаты дремали тут тихо и мирно 25 лет. И вдруг одно из них наскучило это занятие, и она решила доставить тем, кто пользуется этим зданием, соответствующее своим возможностям развлечение. А четыре ее подруги и далее все так же тихо и мирно дремлют в песочке на чердаке. Ждем саперов. Мы их уже вызвали. Приедут и заберут эти игрушечки. Много еще этой пакости разбросано по нашей стране. Недавно рассказывали, что в Келицком воеводстве была обнаружена придорожная часовенка на краю деревни, построенная из нескольких сот противотанковых мин. Мины вместо кирпичиков. Это сооружение увенчали образом Божьей Матери. Вот уж воистину взрывчатая Божья Матерь. Капитан Новак был в отличном настроении, ведь дело-то могло иметь куда более печальный исход. «Эвакуируешь людей из здания?» — спросил майор. «Нет необходимости. Согласно статистике, следующая граната взорвется лет через 25. Оставшиеся 4 гранаты лежат в песке над шорной мастерской. Я приказал оттуда вывести всех людей. Это же мастерская вне опасности». Офицеры вошли внутрь здания. Несколько мужчин старались навести порядок. Выносили то, что было разбито, собирали и складывали разбросанные повсюду готовые продукцию и сырье. Работой руководила Барбара Ярецкая. На ней было длинное светлое мужское пальто, волосы в беспорядке, густо покрыты пылью и кусочками штукатурки. Под глазом большая ссадина, левая нога забинтована. Увидев майора Калиновича, женщина улыбнулась. «Я приглашала вас, майор, навестить меня, но никак не ожидала, что наше свидание состоится в такой обстановке». «Вы не пострадали?» «Ничего серьезного. Несколько ушибов, да вот ногу поранило. Больше пострадало мое платье и чулки. От них остались только клочья. Смотрите, как модно я одета. В макси». Барбара Ярецкая старалась за шуткой скрыть усталость и огорчение. «Могло быть много хуже. А мы отделались только испугом и материальным ущербом». «Как все произошло?» «Я работал в конторке. Пришел почтальон, принес корреспонденцию. Среди различных служебных бумаг, уведомлений из ремесленной палаты и банка было письмо нашему работнику. Когда почтальон ушел, я взяла письмо и пошла вручить адресату. Пан Мачеек работает на штамповочной машине в дальнем помещении». «Это и спасло вас», — заметил капитан Новак. Поговорила немного с Мачееком, затем показала ученику, который неверно раскраивал листовую медь, как это делать, и вернулась в первое помещение. Здесь подошла к ученику Дерецкому, который работает на сверлильном станке, установленном возле стены моей конторки. Стояла спиной к стене. Вдруг раздался грохот. Меня ударило в спину, и я почувствовала, что на меня обрушивается какая-то тяжесть. Я упала и, видимо, на какое-то время потеряла сознание, ибо не помню, что было дальше. «Неудивительно. Когда очнулась и поднялась, увидела кругом обломки. Потом кто-то взял меня на руки и вынес во двор. Вдруг слышу крики «Горим!» Это окончательно привело меня в чувство. Собрала людей, и мы принялись гасить пожар. Нам помогли работники других мастерских и жильцы соседнего дома. Только потом я заметила, что вся грязная, что платье разорвано, а из раны на ноге течет кровь. Не помню, кто забинтовал мне ногу. Наверное, кто-то из работников мастерской. Дерецкого, нашего ученика, отбросило взрывом, он ударился головой о станок. Слава богу, ничего страшного, только шишку набил. Он совсем еще мальчишка и очень испугался. Я отпустила его домой. «Письмо Мачееку», — улыбнулся капитан, — «вы должны поместить в серебряную рамку и повесить над своей кроватью. Если бы не оно, вас разорвало бы на кусочки. Снаряд находился как раз над конторкой, там, где вы обычно сидите». Барбара Ярецкая вошла в разрушенную конторку. Нагнулась и вытащила из-под обломков пишущую машинку. Не надо было быть специалистом, чтобы понять, что теперь ее уже никто не сможет отремонтировать. «Вы как-то выразили удивление, что я держу у себя такую рухлядь», — обратилась она к майору. «Видимо, в недобрый час это сказали. Теперь придется приобрести новую. Телефону тоже пришел конец. Милицию и пожарника вызвал жилец соседнего дома. Ущерб не очень большой, но чувствительный. Счета, заявки, в общем, вся бухгалтерия пропала.

Через несколько минут саперы доложили, что все обшарили и больше ничего не обнаружили. «Тогда все. Едем». Офицеры милиции попрощались с саперами и горячо поблагодарили их. «Не за что. Всегда к вашим услугам», — ответил поручик. «Но должен сказать, это очень странный случай». «Почему?» «Еще никогда не случалось, чтобы такая граната взорвалась сама, без помощи. Она может взорваться, если ее тронут, ударят или, не зная дела, начнут разряжать. У этих бомбочек ударные взрыватели. Взрываются обычно при ударе о что-то твердое. Ведь, пробивая эту крышу, они не взорвались?» «Так или иначе, одна взорвалась. Факт налицо», — сказал капитан Новак и указал на то, что осталось от конторки. «И все же что-то спровоцировало взрыв. Скорее всего, по каким-то причинам на чердаке внезапно резко поднялась температура», — заключил сапер. «Во всяком случае, повезло. Отделались только испугом, а могло быть хуже». «До свидания». Машина с саперами уехала, окна опустели, зеваки начали расходиться. «Вы должны показаться врачу», — убеждал майор Барбару Ярецкую. «Нужно обязательно продезинфицировать рану, а возможно сделать противостолбнячный укол». «Чепуха!» — отмахнулась пани Барбара. «Мне нужно еще здесь немного прибрать и затем хоть как-нибудь закрыть мастерскую. Я чувствую себя совсем неплохо». «Не упрямьтесь, я сейчас отвезу вас к врачу», — настаивал майор Калинович. «Без вас все, что нужно, сделают». «Майор прав. Поезжайте, хозяйка», — Мачеек поддержал Калиновича. «Я за всем пригляжу. Окно как-нибудь заделаем. Столяр еще не ушел. Дверь навесим, и тогда можно будет запереть мастерскую. Завтра с утра приведу каменщика. Он в моем доме живет. Все заделает, и следа не останется. С весны, когда был ремонт, осталось два рулона туаля. Вот теперь он нам и пригодится. Вы можете не беспокоиться за мастерскую». Ярецкая хотела было протестовать, но майор решительно взял ее под руку и повел к воротам. «Минуточку, мне нужно взять сумку. Там у меня документы, деньги, ключи от квартиры. Я ее вытащила из-под обломков, а вот куда положила, не помню». «Вот она, лежит на машинке». Один из работников подал коричневую сумку. «В нескольких местах она была поцарапана, кое-где застряли кусочки штукатурки. Но, в общем, сумочка, как и ее хозяйка, пережила катастрофу без большого ущерба». Ярецкая больше не противилась. Попрощалась с работниками и капитаном Новаком, который остался, чтобы составить протокол о происшествии. «Самое досадное, — сказала Ярецкая, — что я сейчас совсем одна. Моя компаньонка еще не вернулась из отпуска. А Зигмунд, мой племянник, с утра уехал на машине в Ченстахову, потом в Силезию с образцами наших изделий. У вас ключи от машины?» Ярецкая вынула ключи и подала майору. «В таком состоянии вам не следует вести машину», — сказал Калинович, садясь за руль. Барбара Ярецкая послушно заняла место рядом. Порой и сильной женщине бывает приятно почувствовать себя слабым созданием и предоставить мужчине право решать за нее. На пункте первой помощи выяснилось, что рана на ноге не опасная, но глубокая. Ее обработали и продезинфицировали. Процедура оказалась болезненной, не говоря уже о противостолбнячном уколе, который, как известно, не относится к числу приятных ощущений. Нервное возбуждение прошло, и Барбара Ярецкая вдруг почувствовала такую слабость, что без помощи майора не смогла бы дойти до машины. «Я сейчас отвезу вас домой и уложу в постель». Калинович вновь вошел в роль властного мужчины. «Боже мой, на кого я похожа?» — ужаснулась Ярецкая, увидев себя дома в зеркале. Когда пани Барбара вышла из ванной, чистая и посвежевшая, она увидела посланную Тахту, а из кухни до слуха ее донесли звуки, свидетельствующие о том, что майор и там взял власть в свои руки. «Что вы тут делаете?» Калинович обернулся и увидел стоявшую в дверях хозяйку. Если бы не ссадина под глазом, никому бы и в голову не пришло, что эта женщина всего несколько часов назад пережила серьезное потрясение. «Стряпаю», Майор поджаривал на сковородке ветчину, намереваясь залить ее яйцами, которые он обнаружил в холодильнике. «А вас, пани Барбара, прошу лечь. Постель приготовлена». И на этот раз Ярецкая не протестовала. «Теперь постарайтесь уснуть», — повелевал Калинович, когда его импровизированный обед был съеден. «Если почувствуете себя плохо, позовите меня, я буду в комнате рядом». «Доставила же я вам хлопот и от дела оторвала». «Ничего страшного. Я сейчас веду следствие по делу шайки автомобильных воров. Они все уже арестованы. Подождут немного, спешить им теперь некуда. Во всяком случае, в течение ближайших 7 лет». «Вы так добры ко мне». «Спасибо». «Доброта — обязательное профессиональное качество сотрудника милиции. Ну, а теперь спать, спать, спать». Леший Калинович тихонько прикрыл дверь, сел за письменный стол и стал вспоминать все, что когда-то знал из баллистики и пиротехники, чему научился сначала в подполье, потом в партизанском отряде, а позднее в школе милиции. Однако найти ответ на вопрос, при каких условиях эти бомбы сами собой взрываются, так и не смог. Наступил вечер. Калинович приоткрыл дверь в соседнюю комнату, прислушался —